Мы знали, на что шли. Шагая по коридору в сторону выхода из здания штаба и одновременно негромко обмениваясь своими мыслями, мужчины скоро оказались на небольшой парковке, где их дожидался автомобиль с водителем. «Саша, притопи, нам нужно прибыть на встречу хотя бы минут за 20 до прибытия Зимина», произнес полковник сидевшему за рулем парню, едва сел в салон внедорожника и следом достал свой телефон. «Принял, Иван Палыч». Авто тут же ускорилось и, минуя небольшие улочки и дворы, двинулась в объезд загруженных проспектов. Погода, к слову, уже с обеда хмурилась, поднялся прохладный осенний ветер, ввиду чего желающих прогуляться пешком за окном с каждой минутой становилось все меньше и меньше. В машине тоже царила нерадужная обстановка. Радио, которое обычно частенько просил включить полковник Дягилев, не играло, а сидевшие безмолвно офицеры, очевидно, так глубоко погрузились в раздумья, что порой забывали даже моргать. Поэтому неудивительно, что когда наступил момент X, в отличие от управляющего автомобилем водителя, внезапно открывшийся прямо на пути их следования портал военные даже не заметили. Если бы не резкая смена освещения и вырвавшаяся порция отборного мата с переднего сиденья, они бы так и плавали в облаках до самой точки прибытия. В последнюю секунду увидевший раскрывшуюся буквально перед носом аномалию Александр успел разве что испугаться и дернуть рулем вправо, одновременно нажав на педаль тормоза. Но это, к его сожалению, на ситуацию никак повлиять не смогло, мало того, что дорога в узком дворе, через который мужчина пытался сократить путь, к подобным маневрам не располагала, так еще и машина полностью отказалась его слушаться. Финал поездки был громким и предельно жестким. Вылетевший из портальной арки внедорожник, будто подталкиваемый чужой силой, на немалой скорости вписался в гигантский ствол дерева. Последнее, к слову, пострадало меньше всех. «Будрш, твою мать, Саня!» Встряхивая головой и шокированно осматриваясь вокруг, прорычал полковник. «Что ты творишь?» Водитель на это ничего не ответил. Офицеры спустя десяток секунд, к своему удивлению, обнаружили, что его место и вовсе пустует. «Ваня, более-менее приходя в себя», произнес майор, уставившись в свое окно. «Выбирайся скорее, мы, кажется, попали в чертову аномалию». «Что?» В следующий миг, выдавив наружу заклинившую из-за аварии дверь, майор первым выскочил из машины и принялся изучать окружающую обстановку. «О, черт, какого хрена мы здесь оказались? Где разлом?» – пробасил следом выбравшийся наружу Дягилев. Портальная рамка и вправду так же внезапно исчезла, как до этого появилась, оставляя гостей иного мира наедине с возникшими трудностями. «У нас есть проблема поважнее. Стая мутантов. Огромная стая», не решаясь указывать пальцем на застывших в задумчивом ступоре гигантских обезьян, холодным тоном промолвил Шестаков. «Несколько минут назад им вот здесь придется повернуть», произнес дядя, указывая в точку на карте. «Предлагаю ежу готовить портал именно в этом месте. Я в этой операции принимал лишь опосредованное участие, дядя руководил, остальные работали, а мы с моими ребятами спокойно стояли на крыше одной из многоэтажек и дожидались, когда все начнется. А если вдруг успеет затормозить?» Вмешался в работу командующего операцией Святогора Максим. «Плевать, я им такое ускорение задам, что еще удивятся». Со стороны звучало все более чем логично, оставалось только, чтобы все это сработало на практике. «Начинаем», бросил в рацию дядя и спустя миг испарился в воздухе. Мы, в свою очередь, прильнули к парапету, с высоты сотни метров наблюдая за происходящим внизу через бинокли. Открывающаяся перед нами картина по своей кинематографичности вполне могла превосходить хороший блокбастер. Правда, за исключением одного нюанса, все происходящее случилось так быстро, что случайные прохожие толком даже не успели ничего понять, ну а мы, как следует прочувствовать и насладиться зрелищем. Вот черный внедорожник лихо рассекает по одной из улиц спального района города, вот он сворачивает в один из узких переулков между дворами, а вот внезапно прямо на его пути появляется огромный портал, куда машина резко залетает, несмотря на отчаянные попытки водителя затормозить. Еще целых 10 секунд ничего не происходило, после чего аномалию повело вертикальной рябью, а затем, коротко мигнув, она и вовсе бесследно пропала. «Четко сработали», оказавшись на вершине небольшой скалы, произнес я дяде и стоявшим по обе стороны от него ежам. На этапе планирования этой операции, когда я обсуждал с Бобой то, что от него требуется, колючий изначально нас немного расстроил, дав понять, что развернуть за несколько секунд аномалию посреди улицы он может не успеть. Впрочем, следом же он подсказал вполне устроивший всех выход, позвать на помощь Бибу, что и было тут же сделано. «Благодарю», — коротко улыбнулся Святогор, не сводя взгляда с разбитой машины и неспешно вываливающихся оттуда людей. К слову, стоило добавить, что внедорожник, не сумев толком сбавить скорость, врезался не просто в огромное многовековое дерево, а в находившееся в центре поселения местных горилл-мутантов логово их вожака. Наблюдать за происходящим, чтобы не упустить ничего важного, также приходилось через окуляры бинокля, но это сейчас нас тревожило в последнюю очередь. «Кажется, у кого-то проблемы», — беззлобно заметил Степа, со стороны отмечая, как при виде офицеров монстры резко оживились. «Мои товарищи детали операции, в отличие от меня, не знали, поэтому реагировали более эмоционально». «Еще какие», — согласился я, уже успевший отправить рой своих светлячков в атаку. «Мутанты, к слову, отличались от своих прародителей, согласно всем традициям этого мира, не только размерами. Костяные наросты на конечностях, груди, позвоночнике и даже морде выполняли весьма недвусмысленную функцию. По прошлому опыту схваток с таким тварями у элитных экземпляров эти места являлись абсолютно непробиваемым слоем биоброни. В остальных местах такой защиты, правда, не было, хотя толстая кожа мутировавших горилл, покрытая густым слоем растительности, тоже была довольно крепка и пробивалась наверняка не каждым огнестрелом. Выбравшиеся из машины офицеры, держу пари, не поверили своим глазам, когда увидели, что находится в самых настоящих джунглях, а не в Москве. Но спускающиеся с деревьев обезьяны, думаю, одним своим появлением быстро задвинули на задний план все вопросы ратиборовцев о внезапном перемещении. Едва первый монстр дернулся в сторону военных, как и его морду тут же разбилась вылетевшая из рук майора вспышка. Именно этот момент стал отправной точкой в тот же миг начавшегося сражения. Гигантские гориллы поперли на офицеров со всех сторон, сопровождая свою атаку диким гоготом и рычанием. Поле боя осветилось ежесекундными вспышками стихийных атак, большая часть из которых неслабо калечила напирающих монстров. Твари порой переходили на визг, на ходу хватаясь за морды и падая на землю. Только вот большинство из них подымались вновь и шли в атаку уже с удвоенной яростью, все ближе и ближе подбираясь к границам группового щита офицеров. Но вставшие спиной к спине военные свое дело знали и, несмотря на то, что ситуация застигла их врасплох, отнюдь не растерялись, давая обезьянам мощнейший отпор. «У них есть все шансы», — на этот раз нарушил тишину Степа. «Только если хватит энергии, а при таком количестве тварей расход колоссальный». «Альфа еще не вступил в бой», — бросил рядом стоявший Святогор. «Эти шавки им навредить имеют шанс, только если Алексей прожжет ратиборовцам барьер». «Уже», — коротко кивнул я, наблюдая в бинокль лица мгновенно занервничавших людей. «Я сейчас, следом, попросив Кали переместить меня в самую гущу событий, я, нисколько не страшась попытавшихся атаковать меня монстров, приблизился к отбивающимся бойцам. Расклад простой, господа офицеры. Если выживете в этом бою, я вас верну в Москву», сняв все претензии, оглядев ратиборовцев, безэмоционально произнес я. «Скажем так, во имя ваших заслуг перед Родиной. Ну а если нет, то туда вам и дорога». Удерживая в воздухе едва ли не десяток монстров, попытавшихся атаковать меня со спины, также спокойно добавил следом. «Выйти на честный бой сам не решился», — злобно сплюнул майор, не переставая одновременно с этим сражаться с монстрами. «Стоило догадаться, что это твоих рук дело», — отреагировал на мое появление Дягилев, мимолетно одарив неприятным взглядом. «Нападать на меня, при том, что я не проявлял и капли агрессии, никто из мужчин все же сейчас не решился. Было решено дать вам хоть какой-то шанс», — пожал я плечами и, подумав, добавил: «Я бы на вашем месте, кстати, подумал об их короле. Прям над вами сидит». Бросив последнюю фразу, я, не дожидаясь их реакции, растворился в воздухе, пропадая для недавних собеседников так же неожиданно, как и появился. Едва я вернулся на вершину скалы, с которой так удобно было наблюдать за происходящей схваткой, будто почувствовав что-то неладное, в бой тут же вмешался упомянутый мной секунду назад Альфа. Если обычные гориллы были просто под 3 метра ростом и весьма суровы на вид, то спрыгнувший с кроны дерева мутант, даже с поправкой на местные реалии, казался особенным. Будто титан, спустившийся с небес, он был на 3, а то и 4 головы выше каждого из своих соплеменников. Шерсть ложилась металлическим блеском, повторяя очертания мускулистого тела. Даже его торс издалека походил на римскую кирасу, подчеркивая величие и могущество элитного монстра, очевидно, бесспорного хозяина этой части леса. «Это что за киборг, помноженный на вечность?» – неподдельно восхитился Степан, когда нам, наконец, удалось разглядеть мутанта в полный рост. «Терминатор, выбежавший из джунглей», – невольно добавил я в тон товарищу. Немой восторг закончился быстро. Весь такой статный из себя монстр резко опустился на 4 лапы и, полностью игнорируя входящий урон обоих одаренных, рванул в их сторону, сметая взрослых мужчин со своего пути, будто кегли. Еще несколько секунд, и от их тел остались только кровавые ошметки. По всей видимости, первая фаза боя отняла у офицеров слишком много энергии, у них не было шансов даже без вмешательства короля. Естественно, радоваться такому исходу, несмотря на то, что погибшие были мне самыми что ни на есть врагами, никто не мог. В схватке человека и монстра, как бы там ни было, ты невольно ловишь себя на мысли, что болеешь за представителя своего вида. Он чё удумал? Рассредоточиться, не забывать про групповой барьер. Тут же скомандовал дядя, вытаскивая клинок из ножен. Я разберусь, коротко бросил я, оглядевшись по сторонам. Тем временем эта гигантская тварь решила не останавливаться на достигнутом. Очевидно, без труда заприметив присутствие чужаков на вершине облюбованной нами скалы, местный ужас решил разобраться и с этой проблемой. Будто пуля, разрезая воздух, исполинская серо-черная тварь со всех ног неслась в нашу сторону, не сбавляя хода даже тогда, когда начался крутой подъем. Сорвавшаяся вслед за вожаком стая сильно отставала, да и опасность для нас, откровенно говоря, представляла слабую, чего не скажешь об их альфе. Остановив взгляд на гигантском, весом минимум в тонну, валуне, я тут же вытянул в его сторону руку, заставляя огромный монолитный камень взмыть в небо. «Попадешь?» – бросил сбоку Максим, прикусывая губу. Местный ужас уже был совсем близко. «По нему разве промажешь?» – нахмурился я. Вблизи мутант стал казаться еще огромнее, чем это передавалось через окуляры биноклей, в которые мы наблюдали за минувшей, явно неравной схваткой. Впрочем, этот мир радовал меня зверушками и покрупнее. Терпеливо ожидая и удерживая зависший в 50-ках метров над пиком небольшой скалы валун, я подгадал момент, когда монстр в очередном рывке на несколько мгновений потеряет связь с поверхностью и, придав невероятное ускорение сорвавшейся вниз тяжеленной глыбе, обрушил ее прямо на голову обезьяньему королю. Будрш! Едва камень со странным грохотом впечатался в череп монстра, вся наша компания, включая Святогора и материализовавшихся рядом бесов, спешно направилась к обрыву. Интересный метод, тут же босовито заметил дядя, с улыбкой почесав подбородок, наблюдая за все еще продолжающимся падением гориллы. Метод Черногвардейцева, улыбнувшись, добавил к сказанному Степан. Сила, есть ускорение, помноженное на массу, задумчиво кивнул я, про себя добавив и в этом мире тоже. У всех монстров, с которыми я ранее встречался, защита строилась на природной биоброне, которой твари обрастали по мере мутации и умудрялись все сильнее и сильнее укреплять за счет каких-то неведомых моему уму процессов. Поэтому, по логике вещей, ввиду отсутствия привычного человеку барьера, который смягчал большую часть урона в таких случаях, падение с немалой высоты, если уж и не переломает ему все кости, то должно будет хотя бы нанести травмы внутренним органам. Ну а чтобы результат, так сказать, закрепить, все еще удерживаемый мной булыжник в ту же секунду резко полетел вниз. С высоты скалы, на которой располагалась вся наша группа, было плохо слышно, но я почти уверен, что у этой твари что-то хрустнуло. «Кристалл искать будем?» «Вообще, не хотел. Но раз он сам нарвался, то глупо будет его теперь здесь оставлять», признался я, честно не ожидавший, что ужас этого леса нас заметит и вознамерится атаковать. Правда, самим искать ничего не пришлось, эту работу было намного проще делегировать демонам. Следом же, передав приказ бесам занять тушки опешивших гориллу, ныне окруживших тело своего поверженного короля, и отправиться на поиски камня, я повернулся к дяде и произнес: «После этого нам придется вернуться в Тюмень. С того момента, как эти уроды уничтожили мне завод, мы там так и не были, накопились дела. Прямо отсюда отправимся», только лишь уточнил Святогор. «Да, а с этим что делать?» — коротко указал он головой в сторону водителя внедорожника. «Вернем в Москву,